Дневник путешественника. По приближении к Мендозиным островам капитан Крузенштерн собрал на шканцах служителей и произнес речь. «Братцы, — сказал он, — мы прибыли в землю народа тихого и простодушного. Сии дети природы почти не встречали еще европейцев, и по вам будут судить обо всех белых людях. А посему вы должны лаской и терпением приручить островитян и внушить им любовь к русским. Ни в коем случае не отымайте их жизненных припасов, но выменивайте или покупайте. Не огорчайте их громкими криками, битьем и принуждением, и не применяйте оружие, окроме как в смертельной опасности. Приучайте их к общежительности и добронравию не силой, но примером. Не презирайте явно их обычаями и не святотатствуйте в их капищах. Не обращайте их силу в истинную веру, дабы не внушить к ней сугубого отвращения. Не давайте им вина, дабы они с непривычки не опьянели и не бесновались. Не соблазняйте подарками их жен и дев, слишком любострастных по южной своей природе. Будьте терпеливы и кротки». Капитан приказал поднять из трюмов все пушки, установить их на лафеты и зарядить ядрами. «Утром завидели мы величайший из островов Мендозиных, Нука-Гиву. До нас корабли Соединенных Американских областей бывали здесь не более двух раз. Один из самовидцев называл островитян самым любезным, угодительным и ласковым народом, прекраснейшим душой и телом из всех народов Земли. Другой, американский пастор, пытался обратить их в Христову веру, но не преуспел, и описал нукагивцев вероломными, свирепыми хищниками, готовыми при первом удобном случае наброситься на путешественника и проломить ему голову дубиной. Можно ли было поверить, что оба сии свидетельства были сделаны двумя соотечественниками с перерывом всего в год? Громада острова напоминала крепость с зубчатыми стенами и высокими башнями, между которыми зияли черные дыры пещер и сверкали радугой пенистые каскады. Несколько нагих островитян ловили рыбу руками у камней и с криками бросились бежать по берегу за кораблем. Из квадратного строения без крыши на горе поднялся столб черного дыма, и вскоре навстречу нам пустилась длинная ладья в виде сигары с коромыслом. К нашему недоумению, один из диких держал в руке белый флаг. Приблизившись, он приветствовал нас чистым английским языком «гау-дую-ду». Очевидно, это был местный дворянин или военачальник. По элику, вопреки мнению миссионера, он вел себя со всевозможным учтивством и даже поклонился. Островитянин был обнажен, окроме небольшого лубяного фартука, закрывающего тайные члены. Волосы имел рыжие, а кожу светлую, но потемневшую от солнца, как у южного европейца. За ним на скамье восседал статный красавец лет 45, которого величественная осанка и важность выдавали знатную особу. Кожа сего последнего была также весьма светла, но желтовата и густо распещрена ромбами, кубами, кругами и извилистыми линиями от ступней до самых глаз, так что казалось голубой. Весь костюм сего дородного исполина заключался в короткой накидке на плечах и завязке на кончике грешного уда. Голова его была обрита, окроме небольшой гешпанской бородки и двух пуков по бокам головы, собранных в виде рогов. Вождь сидел под балдахином из листьев и обмахивался квадратным узорчатым веером точно такого же рисунка, как его тело. Гребцы лодки числом 8 были одеты гораздо беднее, то есть вовсе лишены одежды. Они были несколько темнее, худее и менее татуированы, хотя также весьма красивы. Ростом и статью они никак не уступали гренадерам Преображенского полка. Их черные волоса были жирно напомажены и собраны на макушке пучком. Прежде всего парламентер спросил, какой державе принадлежит наш корабль, не намерены ли мы застрелить его величество или взять его аманатом. Через говорную трубу Крузенштерн отвечал, что не намерен причинить вреда ни его Нукагивскому величеству, ни малейшему из его подданных, а наш корабль принадлежит России. «Я бывал в Петербурге и люблю вашу королеву Катерину», — отвечал дикарь. «Но его величество опасается ружей». Капитан приказал убрать ружья. Лодка причалила к борту «Надежды», и островитяне с удивительным проворством взобрались по шторм-трапу на корабль. После Александра I король Нукагивы был вторым монархом, посетившим «Надежду». По справедливости он нисколько не уступал российскому императору ни статью, ни красотой. Ежели бы, как во времена Амира, споры государств решались поединком вождей, то Нукагива, несомненно, победила бы Россию, Англию и Францию. Увы, сей достойный обычай, возрожденный нашим покойным императором, не был воспринят малодушными современниками. Выслушав приветствие капитана, король припал к ногам Крузенштерна, обнял его колени и произнес: «Ту!». Не нарушая сего этикета, Ивану Федоровичу также пришлось преклонить колени и, обняв островитянина за плечи, назваться Крузенштерн. «Ту!» — упорствовал дикарь, указывая не на себя, но на капитана. Его просвещенный компатриот объяснил, что король знает Крузенштерна, любит его и называет «Ту!». Самого же короля звали Танега Кеттанове. Получив от Крузенштерна подарок в виде отреза красной материи и бумажного колпака со звездами, как у евангельского волхва, король тут же драпировался и надел между своих рогов головной убор. Он настолько одушевился, что пустился в пляс, совершая высокие неуклюжие прыжки и ударяя себя руками таким образом, что левая ладонь, приставленная горкой к груди, прихлопывалась правую и издавала громкий звук. Во время этого балета снурок на крайней плоти августейшего дансера ослабел и соскользнул на палубу. Можно ли описать ту степень смущения, какая охватила при этом целомудренного Танегу? Согнувшись в три погибели, он скрылся за грот мачтой и находился там до тех пор, пока подданные не принесли его украшения и он не привел в порядок свой туалет. Говорите после этого о безнравственности дикарей. «Они суа кимали панс». Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает. Первый испуг Танеги перед пришельцами был вызван несчастным происшествием, произошедшим несколько лет назад. Близкий родственник царя подплыл вечером к американскому бригу «Лилия долины» и, желая угодить его капитану, кинул ему кокосовый орех. Орех попал капитану в голову. Один из матросов принял это за нападение и застрелил островитянина на месте. Других туземных торговцев, находившихся на корабле, американцы взяли аманатами и не отпускали до конца стоянки. Сия излишняя строгость не уменьшила приязни к европейцам, спускающимся, по мнению островитян, с неба на своих крылатых ладьях, ибо прародитель их народа, белолицый, светловолосый бог Этуа, также спустился с неба на лодке. Просвещенный дикарь, поведавший нам эти сказки, звался Робертс. Сей Робертс юнгою был высажен на один из Мендозиных островов с английского купца и после 7 лет скитаний обосновался на Нукагиве. Он настолько уже одичал, что стал забывать иные английские выражения и совсем отвык от рому. Он показал Крузенштерну хвалебный аттестат от американского капитана, измызганный клок бумаги с перечислением его услуг при переговорах с островитянами и заготовке припасов. Господин Крузенштерн пообещал снабдить Робертса подобным же аттестатом, ежели он того заслужит, и спросил, не желает ли он вернуться в свое отечество. Робертс возразил, что его новое отечество есть Нукагива, где он первый министр, царский зять и любящий муж. В Британии же будет нищенствовать. Вероятно, он был не вполне чист перед законом и опасался британской виселицы более, чем палицы дикаря. В В кают-компании царь Танега выпил стакан портвейна, сильно поморщился, попросил еще и с удовольствием закушал вино оладьями с медом. После этого он еще более одушевился, стал рассматривать себя в зеркало и заглядывать в обратную его сторону, пытаясь разгадать природу сего оптического явления. Собственная красота произвела на царя столь разительное впечатление, что он никак не хотел покинуть каюты, принимал картинные позы, гримасничал и соблазнительно моргал своему отражению. Сие занятие слишком затянулось и прискучило зрителям, так что капитан принужден был отвлечь Танегу выстрелом из пушки. Услышав рядом небесный гром, царь бросился на пол ничком и как бы сделался мертвым, а затем резво вспрыгнул на ноги и разразился смехом. Благодаря Робертсу мы узнали, что таковым странным образом островитяне выражают свои неприятные чувства. Они, к примеру, дико хохочут на похоронах ближайших родственников, превосходя в всем случае знаменитое хладнокровие спартанцев. Подарки произвели на его нукагивское величество самое приятное впечатление, и он решил умножить их число весьма остроумным способом. Показывая царю действие зрительной трубы, кавалер Ратманов по всегдашней своей неловкости отдавил его босую ногу каблуком сапога. Танега Кеттанове испустил ужасающий вопль и принялся кататься по палубе, как если бы ему отхватили ногу топором. Сия демонстрация продолжалась до тех пор, пока царю не принесли бразильского попугайчика в клетке. Монарх тотчас утешился, расхохотался и пообещал привести в обмен свою лучшую буага – свинью. Первая встреча двух раз прошла бы превосходно, ежели бы не омрачилась кражей. Сие малозначительное происшествие, однако, напомнило, что американский критик нукагивских нравов не был вовсе не прав. Будучи представлен российскому посланнику, Танега принял от него подарки – кинжальчик, костяной гребешок и ножницы. Он, однако, не отводил глаз от миниатюры с изображением покойной жены Рязанова. Прекрасная белокурая женщина и в особенности ее шелковистые кудри вызвали у короля целый каскад комплиментов, явно предназначенный для возбуждения щедрости непонятливого Тангароа, как он прозвал посла. По вполне понятной причине господин Рязанов не мог подарить свои реликвии ни даже во имя всей мировой дипломатии. А посему он обратился к настойчивому царю с речью. «Сир, сия картина является духом моей покойной жены и табу, а потому я никак не могу с нею расстаться. Не изволите вы довольствоваться этой табакеркой?» Казалось, что упоминание табу несколько умерило аппетит всего женолюбца. Однако тотчас по выходе его из каюты посланник заметил пропажу миниатюры, тем более странную, что король все время был на виду. Взволнованный посланник вместе с одним из свиты, господином Фоссом, бросился следом и нашел гостя за осмотром животного мира Европы в его российском ковчеге, то есть в интрюме с живой скотиной. Как господин Фосс напрямую спросил, не брал ли король маленькой белой женщины, Танега без тени смущения отвечал, что белую женщину унесла моа, утка, находившаяся здесь же. Портрет, однако, висел на шее царя поверх роскошного ожерелья из бузины. Возник дипломатический казус, коего латинского названия не припомню, но суть состоит в открытой взаимной лжи при невозможности обличения. Фосс убеждал Танегу попросить утку, чтобы она вернула портрет. А царь возражал, что утка глупа и не понимает. Казус преодолел Робертс, который с вольностью весьма удивительной для подданного сорвал украшение с шеи своего суверена и без околичности вернул его владельцу. Танега ничуть не разгневался. Он стал куртизировать обезьяну Толстого, осыпая ее высокопарными комплиментами. Выпив один за другим два стакана пунша, Робертс захмелел и пытался запеть морскую английскую песнь, но не мог припомнить слов и завел другую, нукагивскую. Притопывая ногами, подпрыгивая и потрясая кистями рук над головой, он затянул басистым меланхолическим голосом, словно выл на собственных похоронах. «Уате мауок, ита хуата аух, тамахума е-е, тау и патахо». Сия душераздирающая баллада произвела на нас столь сильное действие, что мы попросили ее перевести, полагая, что в ней поется о несчастной любви. «Извольте», — сказал Робертс, и, немного задумавшись, перевел дословно. «Где этот огонек на острове? Зачем этот огонек, чтобы жарить неприятеля? Давай разведем огонь, у нас есть огонь. Станем его жарить. Он хотел бежать, но мы его поймали. Теперь он убит. Сестра его плачет, мать его плачет, дочери его плачут. Так длится много дней». После этих слов Робертс залился слезами, а затем почувствовал дурноту, и его стало травить, но не от пылкости воображения, а от непривычки к европейскому столу. «Уже 7 лет каждую ночь я вижу во сне, как съедаю жареный стейк и запиваю его вином», — признался дикий англичанин. «И вот теперь я не нахожу в вашей еде никакого вкуса. Вино же мне прямо противно. Здешняя пища, корень таро, плоды хлебного дерева, кокосы и сладкая паста, по моему мнению, гораздо здоровее. Она сообщает необыкновенную гибкость членам и легкость мыслям. Островитяне вовсе не знают болезней и сплина и доживали бы до 100 лет, когда бы не стихия, шарки и непрестанные братоубийственные войны. «Однако в вашей песне упоминается несколько иная диета», — напомнил Ромберг. «Уже ли человеческое мясо есть обыкновенный элемент питания островитян?» «Я, по крайней мере, его не пробовал», — смутился Робертс. «Всеми силами пытался я внушить островитянам отвращение к этому старомодному обычаю и много преуспел бы в просвещении сих добрых, доверчивых людей, когда бы не кабрит». Явившись на острове, сей кровожадный зверь посеял зависть, разврат и вражду и словами Шекспира переиродствовал самого Ирода. «Вы не единственный здесь цивилизованный человек», — удивился Ратманов. «Единственный, ибо он француз», — отвечал Робертс. Злоключение Робертса. «Я родился в простой, но честной семье в Карнвальской провинции. Отец мой был издольщиком на ферме барона Ватерфорда. Мать же умерла родами моей младшей сестры Елизаветы. Отец был добрый, трудолюбивый человек, но после смерти матушки слишком пристрастился к Бахусу, проводя все дни в обществе разных подонков в портовом таверне. По утрам со слезами раскаяния он клялся покончить с пагубным своим пристрастием, но к вечеру пропивал и проигрывал в кости весь свой дневной заработок. Он буйствовал, выгонял нас с сестрой на улицу, и мы часто были вынуждены скитаться под дождем. Однажды он вовсе не вернулся домой, и его нашли утром в канаве с перерезанным горлом. В тот злосчастный день он получил заработок за целый месяц и пал жертвой алчности своих собутыльников. Мне шел тогда 16-й год, сестра моя была 2 годами моложе, и мы остались без средств. «Quel dommage! Как жаль!» — заметил доктор, сунул в ноздрю щепотку табаку и прослезился. Нужда заставила нас явиться к старому барону Ватерфорду. И сей достойный человек, помня былые заслуги моего отца, принял в нас участие. Он определил Елизавету прислуживать по дому, меня же, видя мою склонность к лошадям, назначил помощником грума. Собственный сын барона, юноша чуть более моего возраста, находился на службе в одном из гвардейских полков и доставлял пожилому отцу одни огорчения. Воспитанный в сельской дикости, без правильного образования, сей развращенный молодой человек предавался всем рассеяниям столичной жизни, играл, повесничал и дрался на дуэлях, как истинный денди. Не раз старый барон принужден был оплачивать сыновние долги и прибегать к прежним своим связям для спасения юного Ватерфорда, но тот не унимался. Наконец, старый Ватерфорд вовсе перестал принимать в судьбе беспутного сына всякое участие, предоставив его себе самому. Зато все более его сокрушенное сердце обращалось за утешением ко мне. Казалось, он видел во мне другого сына, коего судьба лишила благородного происхождения, но наделила кротостью и добротой. Часто во время наших конных прогулок он спрашивал, кем бы я хотел стать в будущем, и вполне одобрял мой выбор сельского пастора. На досуге барон учил меня грамоте и латынскому языку, и фортуна могла бы обернуться иначе, когда бы не приезд его сына, высланного из Лондона за очередную шалость. «В бытность мою в Англии я свел знакомство с одним бароном Ватерфордом», заметил доктор Эспенберг. «Но тот был набожный, добродетельный человек, немало не сходственный с вашим портретом. Он ведет уединенную жизнь в молитвах и ученых занятиях и жертвует значительную часть имущества на воспитание недостаточных детей. Летами он должен быть ровесником вашему Дэнди». «Вы увидите, что это не тот», — возразил Робертс. «Это должен быть однофамилец». «Вполне возможная вещь, ежели в Англии хоть в половину столько Ватерфордов, сколько в России Толстых», — согласился доктор. Сей Ватерфорд был истинный демон. За ангельской внешностью, живым умом и каким-то магнетизмом скрывалось сердце холодное и безжалостное. Он мог легко войти в доверие и, полностью подчинив себе человека, погубить его без всякой пользы. Не прошло и 3 дней по приезде юного барона, как я сделался его верным пажом, сопровождал его на охоте и морских прогулках. Несмотря на розность наших положений, барон проводил со мною целые дни, как с товарищем, делил со мной мой скудный хлеб под кровлей моей скромной хижины. Словно ослепленный, я не замечал долгих нежных взглядов, которые он задерживал на моей сестре, и смущения Елизаветы, входящей в самый цвет первой юности. Когда же я заводил с ней разговор о бароне наедине, она сердилась и заливалась краской стыдливости. К исходу лета дело юного барона было решено. Он выключен был из полка и собирался в одну из наших колоний со знаменитым Ванкувером, дабы избежать худшей участи. «Мой знакомец также путешествовал с Ванкувером», — вспомнил доктор Эспенберг. «Он даже обошел с ним вокруг света Мичманом». «Стало быть, это другой Ватерфорд», — возразил Робертс. «Мой злодей пытался взбунтовать экипаж и был высажен на одном из Сандвичевых островов, где кончил свои дни среди диких». До отъезда юного Ватерфорда оставалось не более 2 недель. Когда он вдруг охладел ко мне. Он более не навещал наши хижины, избегал меня, сделался насмешлив и даже враждебен. Я стал также замечать перемены в моей сестре. Она подурнела, побледнела, часто недомогала и жаловалась на слабость. Наконец я допросил ее с пристрастием, и она призналась, что брюхата и отец ребенка — юный барон. «Моя кузина из деревни», — сказал Эспенберг и чихнул. «Будь я дворянин и ровня Ватерфорду, я бы вызвал его на поединок, вопреки его репутации бритера. Но он принадлежал к одной из лучших фамилий Англии, а я не имел ничего, кроме поруганной чести, и к тому же не отличался храбростью. Навряд хватило бы у меня духа зарезать соблазнителя из-за угла, осиротив своего будущего племянника. Проведя бессонную ночь, я решился воззвать к справедливости старого барона или страшным злодейством искупить позор семьи. «Уже ли вы решились убить сестру?» — догадался кавалер Ратманов. «И вслед за тем наложить на себя руки», — подтвердил Робертс. «Какое страшное злодейство!» — воскликнул Ромберг. «В нашем отечестве многие знатные люди воспитывают бастардов, как своих родных детей». «И в замке моего знакомого барона я видел юного воспитанника именем Роберфорд, похожего как 2 капли воды на своего благодетеля», — сказал доктор. «Это, стало быть, точно не может быть герой моей повести», — заключил Робертс. «Моя сестра вместе с плодом своей преступной связи утопилась в озере». «И все же я слышал нечто подобное», — задумчиво сказал доктор и отодвинул от Робертса бутылку с ромом. «Наутро юный Ватерфорд сам явился ко мне со словами самого искреннего раскаяния», — продолжал дикий англичанин. «Он уверял меня, что имеет серьезные намерения относительно Елизаветы, и его проступок извиняется лишь любовным помешательством. Он намерен тайно обвенчаться с моей сестрой и увести ее в колонии, где и дождаться милости батюшки. А ежели старый Ватерфорд, прогневавшись, лишит их наследства, он будет содержать семью на свое офицерское жалование». «Уже ли в Англии можно содержать семью на офицерское жалование?» – удивился Ратманов. «Благословенная земля!» «Накануне я готов был вонзить кинжал в сердце этого человека, и вот рыдал в его братских объятиях. То были объятия Каина. Мы отправились в портовый таверн отпраздновать наш сговор. Ватерфорд был ласков со мною, как никогда, подливал мне ром стакан за стаканом, пригласил за наш стол каких-то незнакомых моряков и о чем-то с ними шептался, указывая в мою сторону. Мой новый приятель, капитан купеческого судна, для чего-то ощупывал мои плечи, осматривал зубы и остался весьма доволен тем, что я сирота. Очнулся я в каюте незнакомого корабля, связанный по рукам и ногам. Капитан показал мне контракт, подписанный моей неверной рукой, и заявил, что мой опекун сдал меня юнгой сроком на 5 лет. Я пытался возражать, что не имею опекуна, и просил отпустить меня домой. Тогда капитан избил меня тростью и сказал, что в другой раз выбросит за борт на снедение акулам. Так попал я на борт капера, который хищничал под видом английского купца. С первого дня моей неволи я мечтал о побеге, но жестокий капитан, казалось, читал в моих мыслях и не выпускал меня на берег без присмотра. Так продолжалось слишком 2 года, пока мы не достигли Вашингтоновых островов. «Каких островов?» — переспросил доктор Эспенберг. «Вашингтоновых», — отвечал кавалер Ратманов. «Каждый из открывателей называет сие острова по обычаю своей страны. Американцы назвали их островами Вашингтона, французы — островами революции, а гешпанцы — островами Мендозы или Маркизскими». «Отчего же не назвать их наименованием природных обитателей?» — удивился лейтенант Ромберг. «Сие было бы только справедливо», — согласился Ратманов. Рассказ англичанина был прерван суматохой на палубе. Опасаясь нападения диких, офицеры вооружились и бросились наверх. И я последовал за ними с костяным ножом для разрезания бумаг. Вся свободная от вахты команда «Надежды» столпилась вокруг графа Толстого и что-то оживленно обсуждала, глядя на море. Капитан Крузенштерн находился между ними и, казалось, еле удерживался от смеха. Господин Рязанов что-то говорил графу сварливым тоном. Я расслышал окончание фразы. «Какова бы ни была августейшая особа!» Вместо ответа Толстой пронзительно свистнул в 2 пальца и крикнул в сторону моря. «Пиль! Пиль!» При виде графа Толстого дикий англичанин остолбенел, покрылся потом и затрепетал, словно встретил призрак собственного отца. «Умоляю», — обратился он ко мне, — «откуда здесь этот человек?» «Это русский офицер Толстой», — отвечал я в недоумении. «Вы шутите? Нисколько?» «Когда бы на нем был красный мундир вместо зеленого, я бы поклялся, что передо мной барон Ватерфорд, каков он был 10 лет назад», — сказал Робертс. Граф бросил за борт канат, и по нему на корабль тотчас скарабкался король Танега, весь сверкающий в струях воды, как бронзовая статуя морского божества. В зубах его нукагивское величество держал деревянную свайку для крепления снастей. Танега грациозно стряхнул воду со своих обвисших рогов и выплюнул свайку перед Толстым. За это граф дал ему обломок железного обруча от бочки. «Поплывешь в запуске со своим повелителем?» — обратился Толстой к Робертсу. Ромберг перевел вопрос на английский. «Я гражданин Великой Британии», — с достоинством отвечал англичанин. «Я даю империал», — предложил Толстой. «Когда так, то я поплыву», — согласился Робертс. Офицеры стали делать свои ставки. Большинство предпочитало атлетического короля. Но были и такие, кто полагал белую расу превосходной во всем и ставил над тщедушного Робертса. «Я в последний раз прошу вас прекратить», — обратился к ним посланник, но требование его осталось без внимания, и он с досадой удалился. «Это ребячество, а, впрочем, я ставлю на дикаря 5-1», — сказал Крузенштерн. Против ожидания Робертс, как истинный моряк, показал сугубую прыть, лишь на последних футах уступив природной выносливости островитянина. Танега выхватил свайку из-под самого его носа. В порыве британского азарта Робертс никак не хотел уступать. Танега участвовал в гонке дважды, и силы его заметно истощились. К тому же Робертс был 20 годами моложе. К удовольствию Толстого ставки удвоились. Король, не сводивший восхищенных глаз с обезьяны Толстого, обратился к графу через Робертса. «Тане», — сказал он, — «я хочу твою жену». «Я не даю свою жену», — отвечал Толстой. «Я приношу палку и беру твою жену». «Это мало». «Я даю мою жену». «Нет, голых женщин много, а волосатая одна». «Я отдаю мою жену, мою дочь и мою мать. Они богини». «Надо смотреть». Робертс зашептал на ухо Толстому. «Соглашайтесь, сир, дочь короля – писаная красавица и богиня нашего народа. Вы останетесь довольны». «Вот что», – отвечал королю Толстой. «Я сам поплыву с тобой на перегонки. Ежели ты приплывешь первый, то заберешь мою волосатую жену. Но ежели нет, я заберу твою дочь». «All right», – ответил король английским языком. Граф стал раздеваться. Ставки среди зрителей росли. Как вдруг с Марса раздался крик вахтенного матроса. «Тревога! Шарки по правому борту!» Воду разрезал острый плуг акульего плавника. Видя опасность дальнейшей забавы, капитан Крузенштерн приказал поднять красный флаг, выстрелить из пушки и объявил корабль табу. На рассвете едва румяные полосы зари осыпали изумрудами кивающие космы пальм и разбросали золотые монеты по темному берегу, часовой встрепенулся, протер глаза и выстрелил из ружья. Дежурный офицер объявил тревогу. В торопях, одеваясь и проверяя оружие, команда бросилась наверх строиться. Ударил барабан. От берега в сторону Надежды полумесяцем надвигались черные точки пловцов. Числом до сотни. Точки сползались, вспенивая воду, и в трубу было видно, что некоторые пловцы что-то держат в вытянутых руках. «Кэдьябр!» — недоумевал Крузенштерн. «Кажется, мы расстались с королем по-приятельски». «Прикажете палить картечью?» — спросил кавалер Ратманов. «Заряжайте. Но вначале попробуем пугнуть холостым». Над палубой пополз тревожный запах тлеющих фитилей. Матросы торопливо надкусывали патроны, проверяли кремни в замках и порох на полках. «Еще минута, и выйдут из досягаемости», — вслух подумал Ратманов. «Как обступят корабль и начнут карабкаться, то, может быть, поздно. Разве пустить ядро поверх голов?» Вдруг хмурое, продолговатое лицо Крузенштерна распустилось улыбкой. «Господа, это бабы», — сказал он и передал трубу помощнику. Офицеры выдергивали трубку из руки Ратманова без всякой субординации, но с не большим успехом они могли бы дергать за руку медного всадника. Кто-то принес из каюты астрономический телескоп. К нему выстроилась очередь, но и невооруженным глазом было видно, что корабль окружен веселыми, черноглазыми, круглыми женскими головами. Отдыхая на воде, островитянки одна за другой переворачивались вверх животом, колыхаясь среди зеленоватых бликов и снующих мальков, звонко смеялись и махали руками. Все они казались одинаково прекрасны, и различить какие-то особенности при таком стократном действии обнаженного тела после сверхдолгого воздержания было немыслимо. У моряков помутилось в головах, подкашивались ноги, и теперь их легко было взять голыми руками со всеми их пушками, ружьями и саблями. Несмотря на свой юный вид, а иные казались не старше 12 лет, Ундины вели себя слишком развязно. Они выделывали в воде настоящие акробатические номера, манили к себе моряков и даже показывали свои намерения при помощи недвусмысленного интернационального жеста. На палубе раздался глухой удар рухнувшего тела. Лейтенант Головачев лишился чувств. Как только впечатлительного лейтенанта уложили в постель и привели в себя, на шканцах состоялся военный совет. «Почти все хорошенькие», — заметил лейтенант Ромберг. «Бери хоть любую, веди под венец. На вроде итальянок». «Скорее гешпанки», — возразил Ратманов. «Все прекрасно развиты». «Цвет кожи несколько желтее нашего, но весьма приятен. Черты лица толстоваты», — профессионально определил Курлянцев и побежал за альбомом. «Глаза черные, пламенные», — выразил свое мнение Крузенштерн и слегка покраснел. «Нет ли у них дурной болезни, как у сандвичанок?» — размышлял, попыхивая трубкой, доктор Эспенберг. «Нет, этого не может быть!» Горячно в один голос воскликнули братья Коцебу, Маврики и Аттон. «Они сущие дети!» «Не забывайте, господа, что эти дети живут брачной жизнью со 8 лет», — возразил доктор. «Но каковы их намерения? Возможно, они прибыли для ведения торга», — предположил приказчик Шемелин и закашлялся в кулак, не выдержав скрещенных на себе жгучих взглядов. «Господа, они ведь могут утонуть!» жалобно напомнил Ромберг. «Это бесчеловечно?» — поддержал его Толстой. И не слишком убедительно добавил. «Противно правилам международной навигации». Не дожидаясь приказа, кто-то побежал спускать шторм-трап. Потупя глазки и хихикая, смуглые куклы одна за другой спрыгивали на палубу и выстраивались вдоль фальшборта точно так, как делают их продажные коллеги на смотринах в каком-нибудь портовом борделе. Но крошки эти производили впечатление нетронутой свежести и невинности. Их черные густые вьющиеся волосы собраны были пучком над головой, все одеяние состояло из венков и гирлянд, а руки до локтей были покрыты голубоватыми татуировками, словно бальными перчатками. В близком рассмотрении наяды оказались еще пригожей, чем издалека. Лица у всех были правильной овальной формы, глаза огромные и, по верному замечанию Крузенштерна, пламенные. Губы яркие, полные, носы маленькие, немного сплюснутые. Желтоватая глянцевая кожа, без единого изъяна, сверкала на солнце медовыми бликами и была умощена каким-то пахучим маслом. Девушки обтекали, как утки. На корабле уже и места не хватало, а русалки все запрыгивали и запрыгивали извне, опровергая все мыслимые представления о пределах мечтаний. Они распускали, отряхивали и расчесывали волосы, качались на вантах, садились на пушки, повизгивая от прикосновения нагретого металла, заигрывали с моряками. Одна крошка лет 11 с плетенным шнурком вокруг талии, ожерельем из свиных клыков вокруг шеи и красивыми серьгами из раковин, но без переднего зуба, рискнула обратиться к самому Крузенштерну, он же Ту. Она взяла капитана за руку, ощупала все пуговицы на его сюртуке, потерлась щекою об его руку, а затем положила ладонь моряка на свою грудь. Команда разразилась аплодисментами. А Иван Федорович, отдернув руку, спросил нимфу на французском языке, которому она вряд ли была обучена. «Сколько вам лет, мадемуазель?» Девочка захихикала и спряталась за мачту. А доктор Эспенберг философски изрек. Не иначе, как она хотела вам предложить коммерческую операцию. Ромбергу досталась барышня более строгих принципов. Она уже вошла в зрелый возраст, имела довольно пышные формы, отвисшее брюшко и черты лица греческой богини, чем и сразила сердце молодого романтика. Однако на его ухаживание она отвечала сердитыми тирадами и, ловко уворачиваясь с безопасного удаления, указывала пальцем на кортик офицера. Даже и без переводчика было очевидно, что кортик представляет цену ее взаимности. Испытав все возможные средства убеждения, Ромберг в отчаянии обратился к ней по-английски. Неожиданно, вполне узнаваемыми английскими словами, дикарка ответила: «My name Mrs. Roberts. No sword, no love». Нет кинжала, нет любви. Кто-то предложил устроить бал. На длинной скамье разложили угощение. Хор корабельных музыкантов заиграл весьма своевременную увертюру из оперы «Дунайская русалка». А офицеры с барышнями стали прохаживаться по палубе и куртизировать не хуже, чем в каком-нибудь салоне. Ратманов, в котором проснулись отеческие чувства, кормил с руки беззубую малышку и расспрашивал ее насчет тятьки, мамки, братиков и сестричек. Она что-то бойко отвечала и все норовила положить руку Макара Ивановича на свой живот. Камергер Рязанов, покинувший каюту из чисто этнографических целей, пытался заговаривать с некой дебелой матроной рокового вида на тихоокеанском языке, записывал ее ответы в специальный журнал и, поскольку музыка отвлекала его от лингвистических изысканий, вынужден был увести даму с собой в каюту. Офицеры помоложе начали было приглашать островитянок на танцы, но их приглашения были превратно истолкованы. Гурии запрыгивали на своих кавалеров, терлись об них и расстегивали одежду. Когда же обнадеженные кавалеры пытались увлечь дам за собой, те врывались и разбегались. «Что за танталовы муки? Может, они девицы?» – недоумевал Ромберг. Только ему и могла прийти в голову такая дикость. «Сами-то вы девица», – заявил Толстой. Он сбегал в трюм, принес оттуда обломок чугунного обруча и, накинув его на шею самой хорошенькой, унес ее на руках в каюту. Его примеру последовали Ромберг, Раевский и другие молодые офицеры. Видя, какой урон сладострастие наносит валютному запасу экспедиции, Крузенштерн спохватился и запретил транжирить железки. Офицеры, оставшиеся без взаимности, и девицы, лишенные заработка, были в отчаянии. Как мужчина и моряк, Иван Федорович принужден был разрешить гигиенический разврат по одному разу за счет собственных средств. «Это даже необходимо для поддержания здоровья», – одобрил его доктор Эспенберг. «Воздержание создает в организме избыток вредных соков и вызывает тоску. Рекомендую». Крузенштерн не последовал рекомендации доктора. Его молодая жена, наслышанная о вольностях походной жизни, здоровьем будущего дитяти потребовало у него перед отъездом клятвы целомудрия. Кроме того, на корабле должен был оставаться хоть один человек, способный сохранить голову и присматривать за порядком. Все члены экипажа, кроме рядовых, разобрались по парам. Поскольку, несмотря на все усилия россиян, больше половины служительниц Венеры все же оставались не у дел, вдохновенный Курлянцев расположил их живописной группой и делал один набросок за другим в каком-то художественном экстазе. Время от времени к группе натурщиц присоединялась очередная растрепанная дива с гребешком, зеркальцем или монеткой в руке. А следом выскакивал взмыленный полуобнаженный граф Толстой с вакхическим венком на голове и налитыми бычьими глазами. Лучше было не попадаться ему на пути. Наверх понемногу поднимались усталые офицеры, по-французски обсуждая технические подробности приключения. Отделались почти все, а Толстой все не переставал сновать вверх и вниз, словно поставил себе целью перепробовать всех прекрасных пловчих. «Невероятно! Девятое!» – считал про себя Крузенштерн. «Еще немного и перегонит Геракла». После очередного захода Толстого поднялся Ромберг. «Что такое? Какова?» — набросились на него товарищи. «Право не знаю. Боюсь, что я нездоров», — замялся лейтенант. Никто и не подумал насмехаться. Собрался целый консилиум, пришедший к выводу, что в другой раз Ромбергу надо выпить большой стакан красного вина и съесть побольше жирной солонины. И ни в коем случае не думать о службе. Если бы у островитян были дурные намерения, они бы не могли придумать более коварного плана для овладения кораблем. Только под конец вакханалии кто-то из матросов заметил, что Надежда со всех сторон окружена челноками, и в каждом сидело по десятку здоровенных воинов. «Табу! Скорее поднимайте красный флаг!» – спохватился Крузенштерн. «Не извольте беспокоиться, мсье!» – по-французски крикнул из лодки какой-то островитянин. а они заберут своих жен и тут же вернутся назад». Странный дикарь отличался от прочих малым ростом, пышной шапкой прямых черных волос и нависшим орлиным носом. Он был татуирован не меньше, если не больше других, но среди его татуировок была одна такая, какой нельзя было сыскать во всей Океании от Гавайских островов до острова Пасхи. На сердце его был изображен профиль консула Французской республики генерала Бонапарта. «Кто вы, мсье?» — обратился к островитянину Крузенштерн. «Я гражданин Франции, Жозеф Кабри, к вашим услугам», — отвечал дикарь. «Окажите мне любезность позвать мою жену, юную даму без переднего зуба, и вручить ей за труды 10 пиастров или одного бразильского петуха». Супруга месье Кабри была занята с графом Толстым, и, оберегая чувствительность Галла, Крузенштерн пригласил его в каюту на стакан вина. Впрочем, опасения капитана оказались излишними. Француза ничуть не смущала роль рогоносца. Напротив, он стал охотно распространяться на тему местных матримониальных обычаев. С точки зрения островитянина, считалось нормальным и даже похвальным предоставлять свою жену европейцу в знак уважения или за определенную плату. Не считалось зазорным также одолжить супругу брату, шурину, приятелю или побратиму. Более того, у многих островитян в семье жил запасной муж, нечто вроде чичезбея, выполняющий супружеские обязанности по защите и удовлетворению жены во время отсутствия основного мужа на охоте или в военном походе. «Значит ли это, что нукагивцам вовсе не свойственно чувство ревности?» – интересовался Крузенштерн. «Напротив, жители острова ревнивы, как турки, когда дело не относится до перечисленных особ», – возразил Кабри. «Любой из них может безнаказанно убить и съесть свою супругу за неверность. Этот благородный обычай следовало бы ввести в Европе». «Однако круг лиц, допущенных на семейное ложе, слишком широк», — заметил Крузенштерн. «Что, ежели в него вкрадется посторонний амурщик? Тогда я обязан буду выследить его жену и воздать ему взаимностью», — отвечал Кабри. Тем временем Толстой, наконец, удовлетворил свою потребность и привел за руку мадам Кабри. Узнав от Крузенштерна, что перед ним находится законный супруг островитянки, Толстой поблагодарил француза, в самых лестных выражениях отозвавшись о достоинствах его жены, и справился, чем он обязан мсье за такое любезное одолжение. «Обыкновенно я беру за эту услугу 10 пиастров или одного петуха», — отвечал Кабри. «Но вам, господин граф, я готов сделать скидку и даже предоставить свою супругу бесплатно. Если Жозефу Кабри кто-то понравился, то он готов за него в огонь. Если же у Кабри есть враг, то я ему не завидую». «Вы славный малый, вот вам 20 пиастров», — сказал Толстой. «Господин граф очень любезен», — поклонился дикий француз. «Если у вас появится неприятель, от которого надо отделаться, одно слово, и Кабри перережет ему глотку своим каменным ножом». «В этом пока нет необходимости», — отвечал Толстой. В это время возле двери капитанской каюты послышалась перебранка, и денщик доложил, что к его благородию рвется какой-то странный дикарь, говорящий человеческим языком. «Я в Петербурге не встречал столько европейцев», — пробормотал Крузенштерн и велел впустить. В каюту вбежал разъяренный Робертс с допотопной аркебузой, какими могли пользоваться еще спутники Магеллана. Фитиль пищали, дымился. «Что это значит?» — нахмурился Крузенштерн. Граф Толстой без лишних рассуждений забрал из рук дикаря аркебузу, как отымают игрушку у неразумного дитяти. «Я желаю знать, где находится моя жена!» — вскричал Робертс со слезами на глазах. «Мосье Робер Экоку!» Господин Робертс рогоносец завопил Кабри и дико расхохотался. «Проклятый едок лягушек!» — взвизгнул дикий англичанин. «Я не потерплю подобного поведения на российском корабле», — строго сказал Крузенштерн. «Вы, как представители цивилизованных наций, обязаны во всем подавать пример диким. Я требую, чтобы вы тотчас пожали друг другу руки или очистили корабль». Скрипя зубами от ярости, Кабри протянул татуированную руку Робертсу, и тот ее вяло пожал, не глядя в глаза сопернику. «Вы еще услышите про Жозефа Кабри», — злобно пробормотал француз, выбежал на палубу и нырнул в волны. Его жена последовала за ним, держа в зубах монету. «Позвольте, я заберу свою пищаль», — обратился Роберт к Крузенштерну. «Это чудовище гораздо злее и проворнее меня. Я и 2 часов не проживу без защиты оружия. Если он узнает, что у меня кончился порох, он меня съест». «В любом случае пороха вы не получите», — отвечал Крузенштерн. «Отчего вы враждуете в таком грубом обществе, вместо того, чтобы во всем держать его сторону?» — спросил Толстой. «Несомненно, так оно и случилось бы, будь этот субъект англичанин, голландец или хотя бы шотландец», — отвечал Робертс. «Но француз, лишенный уст цивилизации, превращается в дикое животное. Так одичавшая собака, знакомая с людскими ухищрениями, гораздо опаснее для поселянина обыкновенного волка». Злоключение Робертса. Продолжение. «Когда наш бриг прибыл на один из Вашингтоновых островов, я находился на нем 2 года и успел притупить бдительность моих тюремщиков. Я старательно выполнял все обязанности юнги, пьянствовал и сквернословил наравне со всеми и даже участвовал в их разбойничьих набегах, неприметно вынимая пулю из моего мушкета. К радости нашего капитана вскоре открылась очередная кампания против Франции. Получив лицензию от короля, наш бриг разбойничал на законных основаниях. Завидев незнакомый корабль, мы приближались к нему под флагом неутральной державы, поднимались на борт под видом торга, и, ежели команда была малочисленна и худо вооружена, захватывали его. Королевская лицензия позволяла нам, не опасаясь повешения без суда, грабить любое французское судно. Мы же пущались на голландцев, американцев, датчан, испанцев и даже пытались однажды овладеть кораблем ваших соотечественников, когда ваш Суваров громил французов на полях Италии. Мне удалось тайно вручить командиру русского фрегата записку с предупреждением, и нас тотчас выдворили с корабля. «Я непременно отмечу это в вашем аттестате», — пообещал Крузенштерн. Итак, мы приближались к Вашингтоновым островам, когда вблизи одного из них завидели дрейфующего купца под французским флагом. Также, подняв флаг Франции, мы приблизились к своей жертве, как вдруг на мачте ее взвился флаг Великой Британии. Открылись замаскированные порты, и нас в упор стали расстреливать наши соотечественники. То был не бой, а хладнокровное убийство, коего мы давно заслужили своими злодеяниями. В считанные минуты грот мачты и весь такелаж были перебиты. Мы лишились управления и, несмотря на вопли о пощаде, были осыпаемы целым градом ядер, картечи и пуль, пока на судне не осталось ни одного живого человека, и оно не пошло ко дну. «И на старуху бывает проруха», — хладнокровно заметил Толстой. Но Робертс не понял соли замечания. «На обломке балкона мне удалось достигнуть берега», — продолжал англичанин. «Теперь я был бы рад присутствию любого, подлейшего из своих товарищей, но, ах, ни один из них не пережил сей ужасной бойни». «Сей остров был Нукагива?» — справился подошедший доктор Эспенберг. «Нет, сударь, тот остров назывался Тоуату. На Нукагиву я переселился гораздо позднее». «Я не силен в географии», — с досадой признался доктор. «Но как вам удалось перебраться через столь обширный водный простор?» — поинтересовался Крузенштерн. «Сколько я знаю, островитяне не слишком усердны в мореплавании и не удаляются своих берегов». «Вы заблуждаетесь, мой дорогой сэр», — возразил англичанин. «Их долбленые челны, толика утлые на вид, весьма остойчивы благодаря поперечным коромыслам. Они могут вмещать до 100 человек и в тихие погоды преодолевать просторы, равные английскому каналу». «То есть Ла-Маншу?» — угадал, наконец, доктор. «Так точно, сэр, английскому каналу, который лягушатники отчего-то именуют рукавом». В скорости я встретился с островитянами. Против моего ожидания они не только не причинили мне никакого вреда, но окружили меня всяческим почетом, ласками и кормили как на убой. «Почем вы знали их намерения?» — по-русски пробормотал Толстой. Между тем, жители Тоуату вели кровопролитную войну с жителями Нукагивы. Флоты всех пяти соединенных Нукагивских королевств, подобно ахейцам, непрестанно тревожили остров, нападали на его жителей из засады и отрезали им головы. Причиной сей Илиады стала некая дикая Елена, похищенная влюбленным жителем Тоу-Ату во время торгов с соседями. Каждая новая жертва с одной стороны взывала по местному обычаю к тройной жертве противной стороны. Число жертв таким образом бесконечно множилось, и остров мог вовсе обезлюдить, кабы не моя женитьба. «Уже ли вы столько восполнили его своим потомством?» — удивился Толстой. «О, нет, мой дорогой каунт», — возразил Робертс. «Я до сих пор не имею детей от своей Цинтии. Но сам мой брак с иноземной принцессой, которой я переехал на жительство по морю, сделал его воды табу и остановил морские боевые действия. Отныне жители наших двух островов имеют право убивать друг друга только на суше. А как наши острова разделены водою, то мы не можем дотянуться до противника». «Как же вам удалось сделать знакомство с принцессой Нукагивы? Разве по почте?» — справился Толстой. «О нет, мой дорогой сэр, здешние островитяне еще не знают преимуществ почтовой связи и телеграфа. Но единожды в год они устраивают Олимпийские игры, на время которых все военные действия между королевствами останавливаются, и соседи могут беспрепятственно посещать друг друга. Во время этих игр дикие предаются веселью, обжорству, поют, пляшут и изображают между собой примерные битвы. На одном из сих балов я встретил мою Цинтию. Ее имя в девичестве было Туту. Полюбил всей душою и был любим. В тот же день я сделал ей формальное предложение, получил согласие ее батюшки Танега, который был тогда кронпринцем, и перешел на жительство в его хижину, пока не обзавелся собственной. На свадьбе мне подарили сию древнюю пищаль и боеприпасы, коих применение было островитянам неизвестно. После того, как я показал действие огнестрельного оружия на свинье, мой авторитет сделался непререкаем. Я был повсеместно признан Этуа». «В каком смысле?» — спросил доктор. «В смысле члена Камеры лордов». «И вас не могли уже съесть?» — спросил Толстой. «До появления француза я был в этом уверен», — отвечал Робертс.